Ну что же, здравствуйте. По традиции благодарю за помощь и поддержку каналу, и мне в частности. Что ставите лайки, подписывайтесь на канал, продвигайте видео. Есть вопросы и комментарии, которые вы оставляете под видео, или пишите на почту russia5117@gmail.com. Я обязательно все зачту, но сегодняшний выпуск хочу полностью посвятить прошедшим как бы выборам. Нет ощущения, что вас поимели власти. Лично у меня полное опустошение. Ощущение, как будто меня предал очень близкий человек. Сегодня не хочу обсуждать сытого пидора Соловьева с его ухмылкой после выборов. Болтуна Киселева. Вкратце скажу о его вчерашнем выпуске, когда якобы на прямом включении корреспондент Подубный. В Москве 20 часов 30 минут, в Сирии 19:30. А там светит солнышко, небо чистое, в общем, день. Хотя в это время года, к 19:30, уже такая темень там. Понятно, вести недели выходят по несколько раз в день. В 20 часов по всем часовым поясам. Но тогда говори, что рассказывает наш корреспондент, а не пизди, что это прямой эфир. Из чего делается элементарный вывод, что программа больше чем наполовину идет в записи. И еще в конце программы Киселев сказал: «Внимание, в этот раз у «Единой России» не оказалось ни одного кандидата с уголовным прошлым». Обратите внимание на фотографию на заставке сегодняшней программы. Это фото вчера разместил один из соратников в группе артподготовки. Я впервые поверил, что можно мирно победить и что-то поменять. И у меня не осталось никаких сомнений, что это был последний шанс. Очень сильно удивился абсолютной наглости Ядросов. В Калининграде в 21 час по Москве закрылись последние избирательные участки. А Ядро уже празднует победу. Это был кошмар, а не выборы. Я не могу поверить, что Парнас набрал так мало голосов. Я уже молчу про сплошные нарушения. Их в интернете полно выложено. Я понимаю, что это тролль. Алексей Александрович Васильев пишет: «Петушиная тема. Поебальником вы получите 5 числа. Кто голосует за Парнас, тот долбоеб и пидорас». Что же, Алексей Александрович Васильев, шел бы ты нахуй. Люди голосовали за Мальцева в первую очередь. Я, кстати, не разделяю радость некоторых соратников, которые счастливы тому результату, что мы имеем. Те, кто поддерживает Мальцева и не голосовал за Парнас, вы же понимаете, куда пошли ваши голоса? Вы соучастники победы Ядра. Получается так. Ну да ладно, это ваше право, и я не вправе вас осуждать. А теперь давайте представим, что результаты честные. Люди, у вас хоть какие-то мозги есть? Вы что, мазохисты? Вас страхуют, а вы крепчаете, что ли? Вам мало того, что происходит? Вас устраивает, что 9 мая утром ветераны на параде с наградами, к ночи после окончания праздника, они ходят и собирают бутылки? Это те люди, благодаря которым мы сейчас живем. Но что должно произойти, чтобы до вас дошло? Вам мало лома в жопе? Теперь еще в уши и ноздри его засунут. Вы за стабильность нищеты? Вы за стабильность боевых действий на внешней арене? А потом наши самолеты взрывают над Синаем. Вот некоторые знакомые мне говорят: военная операция в Сирии – это охренительная экономика для нашей страны. Да вы в своем уме? Какая нахер эта экономика? Страна ничего не зарабатывает. На нефтяном рынке мы не самые первые игроки. Газпром рынок просирает. Уголь наш нахрен никому не нужен. Лес? Оружие? Ну, конечно, да. Теневая экономика зарабатывает на продаже оружия, наркоте, которая тоннами возится в нашу страну. Почему многие живут по принципу «меня не коснулось, ну и ладно»? Я лучше в сторонке постою. А когда коснулась, начинаете возникать. Но покачайте свои права. Вам помогут так, что вам мало не покажется. Вас устраивают цену на еду, на транспорт, на бензин, на оплату ЖКХ. Вам нравится, когда, чтобы получить какую-то сраную бумажку, пройти миллион инстанций, да еще взяток надо надавать. У меня была мысль открыть когда-то свое СМИ в одном городе. Там вложений не очень много. Но какую сумму объявили на дачу взяток, я охренел. В 3 раза больше, чем стоило открыть свое дело. Вас устраивают, когда из вас вьют веревки. Вас открыто грабят. Вас загоняют в петлю. Вы хотите все лето сидеть без горячей воды. Вы также хотите продолжать ждать бандитов-коллекторов. Вы рады судебным приставам. Вот про себя скажу. К концу сентября мне срочно надо найти 250 тысяч рублей. Или мне просто... Сами понимаете. И для меня сейчас это реально неподъемная сумма. Что делать? Продавать имущество и уезжать из страны? Знаете, у меня были возможности жить во Франции, Германии и других странах. Но не могу я там. Ломает меня всего. Даже в отпуск на моря больше, чем на неделю я уехать не могу. Потому что через 5-7 дней я хочу домой. Я хочу жить в своей стране. Я хочу, чтобы мои будущие дети жили в этой стране, в нормальной, цивилизованной, а не в рабской. А те, кто говорит смысл ходить на выборы, вот получайте теперь и расписывайтесь. Молодое поколение, которым похрен на все, у которых в голове пустота, вам сад в уши, мол, мы гордимся вами, вы будущее России, но внушайте себе дальше эту чушь. Смотрите «Дом-2» и подражайте героям этого высокоинтеллектуального шоу. С теми людьми, у которых в голове вата или вообще ничего, у России нет будущего. И это страшно. Артподготовки меня и остальных мало. Пока мало. Все равно на данный момент интернет-аудитории меньше, чем радио или телевизионное. Я хочу обратиться к людям, у которых есть возможность потратить денежку на создание СМИ в регионах, на местах. В Москве никто не даст, это понятно, и денег таких вряд ли мы найдем. Только так мы сможем донести правду о происходящем. Я хочу попросить прощения у вас за нецензурные выражения, которые я себе позволил. Мне, в принципе, это не свойственно, и я достаточно спокойный человек. Еще вчера вечером хотел записать свое мнение о выборах, но был чересчур эмоционален. Думал, вот проснусь, и должно полегчать. Ну, пока не полегчало. Еще раз извините. Это все, что я хотел сказать сегодня. Ваши мнения, комментарии, вопросы буду читать в следующей программе. Оставляйте их под видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. Благодарю всех за добровольную помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте продвигать видео. До новых встреч и всем здравствуйте!